Глава 23. Если хочешь увидеть вторую часть видео, положи 25 тысяч евро в камеру хранения на вокзале в Бургильес дель Сера. Ролик опубликую 1 числа. Элена нашла это сообщение в телефоне Чески. Все просто, как в старом кино. Ни биткоинов, ни криптовалютных счетов. Наличные в спортивной сумке, камера хранения на вокзале, работал явный дилетант. Марьяха и Буэндия видео очень впечатлило. У всех сотрудников ОКА появились догадки, но инспектору Бланко нужны были факты, а не гипотезы. Понятно, что шантажист — новичок в этом деле. Но я хочу знать, откуда пришло сообщение. Марьяха ушла к себе с телефоном Чески и принялась за дело. «Бургильес дель Сера — это в 20 километрах от Сафры», — проверил Буэндия по Google картам. Ческа зарегистрировалась на животноводческой ярмарке в Сафре под фальшивым именем, напомнил Сарате. «Потянем за эту ниточку». Бенди тоже вышел. Элена и Сарате остались вдвоем. Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Ее заманили в ловушку Элена. «Не исключено». «Не вижу других вариантов». Элена несколько секунд молчала. «Сомневаешься?» Не отставал Сарате. «Почему она не ответила?» «Что?» Формулировка слишком расплывчатая. Не сказано, когда привозить деньги. Не сказано, в какую камеру их положить. Подразумевалось, что Ческа оставит деньги в какой-нибудь камере, а потом сообщит ему подробности. А ты можешь себе представить, чтобы Ческа сразу повелась на такое сообщение? Нет. Такой опытный полицейский, как она, ответил бы, попытался бы вытянуть из шантажиста дополнительную информацию. Ее молчание выглядит странно. И денег она, по всей видимости, не заплатила. Ей назначили срок до 1 октября, прошло уже несколько месяцев. Марьяха вернулась с результатами. «Сообщение отправлено с анонимной сим-карты с предоплаченным тарифом. При продаже симок положено спрашивать документы, но в данном случае этого не сделали». «Значит, шантажист не так уж неопытен», — заключила Элена. «Проверь, пожалуйста, чески на счета. Посмотрим, нет ли там странных операций». Вошел Буэндия с открытым ноутбуком. «А вот это уже интересно». Все взгляды обратились на него. Он поставил ноутбук на стол. На экране была публикация Эстремадурской газеты «Сегодня» от 16 сентября. В гостинице Сафры убит мужчина. И ниже. Согласно источникам в полиции, жертве стреляли в голову. Убитого звали Фернандо Гарида. Он жил с матерью в Сесенье, занимался торговлей свиньями, поэтому и приехал на ярмарку. Резюмировал Буэндия. Эстремадурская полиция в растерянности. На ярмарке предприниматель не попадал ни в какие неприятности. Он был известен среди фермеров. Имел репутацию человека серьезного и надежного. «Поговори с полицейскими Сафры, пусть перешлют тебе материалы». Буэндия сразу позвонил коллегам. Он заключил удачную сделку и отметил ее с другими участниками ярмарки. «Они ездили ужинать в ресторан в деревню Осибучи», рассказал ему сержант гражданской гвардии, который вел дело. «Все, кто с ним ужинал, говорили одно и то же. Он был доволен и хотел еще выпить перед сном. В отеле никто не видел, как он пришел. Труп обнаружили утром, когда в номер вошла уборщица». «Никто не слышал выстрела?» «Никто. Мы опросили всех постояльцев. Вероятно, убийца воспользовался глушителем. Но это только гипотеза. Мы не нашли ни оружия, ни гильзы, ничего». По просьбе Буэндия сержант переслал ему список постояльцев, ночевавших в отеле. Подозрения сотрудников ОКА подтвердились. В списке значилось «Элеонор Гутьеррес Мена». «Мареха, распотроши этот телефон и звони нам, если найдешь хоть какую-то зацепку», — сказала Элена, вставая и надевая пиджак. «А ты куда?» «Сесенью». Элена вела «Мерседес», а Сарате, сидя на пассажирском сиденье, ломал голову над новыми обстоятельствами. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — спросил он. «Немного. Видимо, Ческа что-то расследовала и делала это тайком. И расследование привело ее на животноводческую ярмарку. А еще мы знаем, что она искала свою дочь и нашла ее, как одно связано с другим. А еще ее шантажировали. Уверяю тебя, Элена, ее загнали в ловушку. Ни одна гостиница не ведет съемку в номерах. Где это видано? Камеру установили специально, ради шантажа. Получается, кто-то знал, что там произойдет убийство? Понятия не имею. Я тоже. Давай помолчим. Не возражаешь?» Мне надо подумать». Но пазл не складывался. Элена вспоминала, как позвала Ческу к себе в АКА. Ческа работала в убойном отделе, и его руководитель отзывался о ней очень хорошо. Умная, тренированная, трудолюбивая, способная. Инспектор ни разу не пожалела о своем решении, она искренне привязалась к Ческе. Элена грустно улыбнулась. Гибель сына заставила ее покончить с прежней жизнью и разорвать ставшие почти семейными связи со всеми коллегами, включая Ческу, как бы больно это ни было. А Сарета думала той ночи, когда пропала Ческа. Он еще не понимал, как глубоко эти мысли врастали в него, пронизывая насквозь кишки, печень, легкие, мозг и сердце. «Если бы я отвечал на ее сообщение, она бы уговорила меня вернуться домой. Если бы я не ушел, Ческа была бы в безопасности. Если бы я был внимательным и чутким, мы бы в тот вечер распили бутылку вина, и она, может быть, рассказала бы мне, почему так странно вела себя в последнее время». Чтобы выбраться из водоворота мрачных мыслей, он прибегал к разным хитростям. Перебирал эпизоды из жизни друзей, напевал про себя любимую песенку, вспоминал, когда в последний раз смеялся от души. Но ни одна уловка не срабатывала. «Будь я хорошим человеком, Ческа сейчас была бы здесь. Это я виноват. Я виноват. Я».